«Привет, мальчиши!» — жизнерадостно воскликнула девушка, одним прыжком преодолевая пролет. Прыжок был нечеловеческий. Егор даже съежился и отступил, настороженно глядя на тигренка. Я покачал головой. Девушка явно балансировала на грани трансформации. Ей это понравилось, а сейчас, к тому же, имелись все основания порезвиться. «Как там?» — спросил я. Тигренок шумно вздохнула, потом улыбнулась. «Ой, весело! Все в панике! Иди, тебя ждут, Антошка. А ты мой подопечный, да?» Мальчик молчал, разглядывая ее. Честно говоря, шеф сделал прекрасный выбор, послав на охрану именно тигренка. Она внушала доверие и симпатию всем, от детей до стариков. Говорят, даже темные иногда подкупались на ее поведение. Впрочем, они-то как раз были неправы. «Я не подопечный», — ответил, наконец, мальчик. «Меня Егор зовут». «А я тигренок». Девушка уже вошла в квартиру. Дружелюбно обняла мальчишку за плечи. «Давай, показывай плацдарм. Начнем готовить оборону». Я пошел вниз, на ходу качая головой. Минут через пять тигренок будет демонстрировать мальчику, за что получила свое имя. «Привет», — буркнул идущий навстречу медведь. «Привет». Мы обменялись короткими рукопожатиями. Из всех сотрудников дозора медведь вызывал у меня самые странные и смешанные эмоции. Медведь был чуть выше среднего роста, крепкий и с совершенно непроницаемым лицом. Говорить много не любил. Как он проводит нерабочее время, где живет, не знал никто, кроме разве что тигренка. Ходили слухи, что он был даже не магом, а оборотнем. Рассказывали, что вначале он работал в дневном дозоре, а потом, во время какой-то миссии, вдруг перекинулся на нашу сторону. Все это была полнейшая чушь. Светлые не становятся темными, а темные не превращаются в светлых. Но что-то, порождающее невольную оторопь, в медведи крылось. «Машина тебя ждет», — не останавливаясь, сказал оперативник. «Водитель ас, доедешь с ветерком». Медведь чуть заикался и потому строил короткие фразы. Он не спешил. Тигренок уже заступила на дежурство. А вот мне медлить не стоило. «Там тяжело?» — ускоряя шаг, спросил я. Сверху донеслось. «Там уже никак». Перепрыгивая через ступеньки, я выскочил из подъезда. Машина и впрямь стояла. Я на миг залюбовался ею, приостановившись. Роскошный, темно-багровый БМВ последней модели с небрежно прилепленной на крыше мигалкой. Обе дверцы со стороны подъезда были открыты. Водитель, у которого под полой пиджака угадывалась кобура, торопливо курил, высунувшись из машины. У задней дверцы стоял совершенно монументального вида немолодой мужчина в очень дорогом костюме, на лацкане которого блестел депутатский значок в расстегнутом пальто. Мужчина говорил по сотовому. «Да кто он такой? Когда смогу, приеду. Что? Какие твою мать девки, умом тронулся? Шагу ступить сами не можете». Покосившись на меня, депутат, не прощаясь, прервал разговор и полез в машину. Водитель жадно затянулся, откинул сигарету и схватился за руль. Мотор мягко завыл, я едва успел сесть на переднее сиденье, как машина тронулась. По дверце со скрипом прошлись обледенелые ветки. «Ослеп, что ли?» — рявкнул депутат на шофера, хотя вина в случившемся была лишь моя. Но стоило хозяину машины повернуться ко мне, как тон изменился. «В первого тебя». Еще ни разу меня не подвозили представители власти. Да еще ко всему не то милицейские чины, не то бандитские авторитеты. Умом я понимал, что перед возможностями дозорного все едино, но экспериментировать никогда не пытался. «Да туда же, откуда ребята приехали, и побыстрее бы». «Слышь, Володька», — обратился депутат к водителю, — «жми». Володька поднажал. Да так резво, что мне стало не по себе, и я глянул в сумрак. «Доедем ли вообще?» Выходило, что доедем. Но не только из-за мастерства водителя или коэффициента удачи у меня, как у любого дозорного, искусственно повышенного. Похоже было, что кто-то прошелся по вероятному полю, вычищая оттуда все аварии, пробки и слишком уж ревностных гаишников. В нашем отделе такое мог сотворить лишь сам шеф. Вот только зачем? «Мне тоже жутковато», — шепнула с плеча невидимая птица. «Когда мы с графом...» Она замолкла, будто поймав себя на излишней откровенности. Машина прошла перекресток на красный свет по немыслимой кривой, увертываясь от легковушек и каких-то фургонов. С остановки кто-то показал в нашу сторону рукой. «Глотнешь?» — дружелюбно вопросил депутат. Протянул маленькую бутылочку «Рем и Мартен» и пластиковый одноразовый стаканчик. Это выглядело настолько смешно, что я, не колеблясь, налил себе 30 граммов. Даже на такой скорости и на разбитой дороге машина шла мягко, коньяк не расплескивался. Я вернул бутылку, кивнул, вытянул из кармана наушники плеера, надел, включил диск. Выпала старая-престарая песня «Воскресенье», моя любимая. Тот городок был мал, как детская игрушка. Не знал он с давних пор болезней и нашествий. На башне крепостной ржавела молча пушка, и стороной ушли маршруты путешествий. И так за годом год, без праздников и будней, весь город спал. Во сне он видел земли городов безлюдных и мертвых скал. Мы вышли на трассу. Машина все наращивала скорость. Я еще никогда не ездил в Москве так быстро. Да и не только в Москве. Если бы не вычищенное вероятное поле, заставило бы сбросить ход. А так просто страшновато. Среди холодных скал музыка звучала, а город спал. Куда она звала, кого она искала, никто не знал. Я невольно вспомнил о том, что Романов сам иной, только не инициированный. Его заметили слишком поздно. Предложение было сделано, но он отказался. Это тоже выбор. Интересно, как часто он слышал эту музыку в ночи? Кто в духоте ночной не закрывал окна, того уж нет. Ушли искать страну, где жизнью жизнь полна, за песней вслед. «Еще хочешь?» Депутат был сама благожелательность. Интересно, что ему внушили медведь и тигренок? Что я его лучший друг? Что он мой вечный должник? Что я внебрачный, но любимейший сын президента? Какая ерунда все это! Существует сотни способов вызвать в людях доверие, симпатию и желание помочь. У света есть свои методы. Жаль только, что и у тьмы их немало. Ерунда это. Вопрос в другом. Зачем же я потребовался шефу?